Глава 18. Дарли. Дарли знала, что она апельсин. Взрослея, девочки в кругу ее подруг развлекались, решая, кто из них Шарлотта, кто Саманта или Кэрри. Мирандой не был никто. Или кто из них Бланш, кто Дороти и кто Роза из «Золотых девочек». А у Дарли была своя игра, в которую она тайком играла с братом и сестрой. И в этой игре они были фруктами своего района. Курт, само собой, ананасом. Веселый вплоть до дурашливости, он приходил в восторг, оказываясь в центре внимания. Благодаря ему каждое сборище больше походило на праздник. А Джорджана была клюквой. Самая младшая в семье, яркая и красивая, но отнюдь не сладкая до приторности. Так что самой Дарли оставалось только быть апельсином. Скучным, надежным, тем, кто всегда рядом, но замечают его редко. И вдобавок, как знала она, защищенным толстым слоем цедры и по-настоящему доступным лишь тем, кто готов потратить время, чтобы счистить ее. На середине жизненного пути до Дарли дошло, что она абсолютно беспомощна. И вину за это она целиком и полностью возлагала на этого недоумка голубых кровей, Чака Вандербейра. Если бы Чак Вандербейр не слил информацию каналу CNBC и Малкольма не уволили бы, тогда у него по-прежнему была бы работа, и тогда им все еще были бы по карману выплаты за квартиру, и Дарли никогда не пришлось бы столкнуться с осознанием, что она отказалась от своего состояния, отказалась от своей карьеры и что у нее в жизни больше нет никакой свободы выбора. Но нет. Безмозглый молокосос проболтался. Они за это поплатились, и она была почти готова сжечь дотла его дом. Когда Малкольм сказал ей, что на работу в частную инвестиционную компанию его не взяли, она попыталась вести себя так, будто это не имеет значения. Объявила, что все равно не смогла бы переехать в Техас. Добавила, что детям лучше продолжать учебу в школе на Генри-стрит. Сказала, что ему совершенно не о чем беспокоиться. Впервые за все время существования их брака она лгала ему. Она снова стала злиться на родителей за то, что отдали Корду дом из известняка на Пайнэпл-стрит. Да, Корт с Сашей ждали ребенка, но что, если он у них будет всего один, а у нее уже двое? Но не трое, трое никогда. Ей так хотелось вырастить детей в доме своего детства. Почему никто не додумался спросить у нее, не хочет ли она поселиться там? Ей хотелось кормить детей яичницей болтоньей в кухонном уголке для завтрака. Хотелось читать им на ночь на кровати красного дерева с четырьмя столбиками, устраивать для всего класса обеды в складчину в гостиной с ее люстрой из фарфора Каподимонте. Хотелось увидеть, как Поппи перед балом дебютанток спустится по лестнице навстречу своему кавалеру. Этот дом Дарли обожала, и благодаря безобразной гендерной вечеринке знала, что Саша его не любит. Ну и зачем она поселилась в доме, который ей вообще не нравится? Почему умолчала о нервном срыве Джорджианы? Дарли это казалось невообразимым. Джорджиана ведь еще ребенок. Она невинный, застенчивый ребенок, который прячется за теннисом, уроками и родителями. Ее обольстили. Она влюбилась, пережила страшную утрату. А когда обратилась за помощью, когда доверилась жене своего брата, ей ответили молчанием. Дарли убивали мысли о том, что Джорджиана ни в чем не призналась ей, когда она расспрашивала про аварию. И еще больше убивало то, что Саша скрыла правду, хотя притворялась ее подругой. Если бы Дарли могла вернуться в прошлое, слишком многое она сделала бы по-другому. Она убедила бы Малкольма подписать добрачное соглашение. Сообщила бы родителям, что хочет заполучить этот дом. внимательнее следила бы за состоянием сестры, заставила бы себя продолжать работу, когда забеременела Хэтчером, была бы готова каждое утро склоняться в приступе рвоты над мусорной урной на станции подземки Кеннелл-стрит. Носила бы свою сумку-холодильник с грудным молоком мимо стада коллег под их коровье мычание. С головой ушла бы в карьеру, имела бы собственный доход и вместе с ним все преимущества, а не зависела бы всецело от милости системы, где процветают расизм и кумовство. Системы, которая подвергла остракизму ее мужа за ошибку глупого мальчишки. Далеко за полночь Дарли не спала. Лежала на диване в гостиной и бесцельно шарилась в телефоне, когда на экране вдруг всплыло сообщение отца Хабиба. С трудом приняв сидячее положение, Дарли открыла смс-ку. «Дарли, я нашел ваш адрес в справочнике школы на Генри-стрит. Надеюсь, вы не против, что я написал вам так неожиданно? Было очень приятно побеседовать с вами на аукционе. Мне нечасто случается встречать людей, так же увлеченных радиоэлектроникой SR-22, как я. Свободны ли вы и ваш муж на следующей неделе? Мы можем где-нибудь выпить вместе?» Сай. Конечно, после аукциона Дарли погуглила Сая. Она изучила его профиль на LinkedIn, упоминание о нем в Wall Street Journal, снимки, на которых он улыбался на благотворительном вечере в Линкольн-центре. Подумав, не подождать ли до утра, она все же ответила быстро и импульсивно. «Сай, как я рада получить сообщение от вас. Мы с удовольствием встретимся с вами на следующей неделе. Только сообщите, где и когда. Дарли». На следующее утро Дарли завезла Поппи и Хэтчера к своим родителям на Ориндж-стрит. Малкольм уехал на машине в Принстон, чтобы сходить в церковь вместе со своими родителями, а Дарли по глупости взяла на себя проведение праздничной ярмарки книг и игрушек в школе на Генри-стрит и теперь должна была побывать на первом из примерно 700 организационных совещаний. В половине первого Дарли бегом вернулась к родителям за детьми, и ее мать практически вытолкала их за дверь, помахав ей на прощание. Родители согласились побыть с внуками даже с меньшим энтузиазмом, чем обычно. И Дарли уже в который раз пожалела о том, что супруги Ким не живут по соседству, в том же районе. Поппи и Хэтчер тащили по гигантскому рюкзаку с бутылкой воды, засунутой в сетчатый наружный карман, и цепочками с плюшевыми зверюшками и бисерными шнурками, свисающими с язычков молний. Шагая по улице, они напоминали черепашек с подскакивающими на спине домиками, причем Хэтчер так волочил ноги, что наверняка уже протер подошвы очередной пары обуви. «Весело вам было?» — спросила Дарли у Поппи, пока они преодолевали три квартала до своего дома. «Это был худший день в моей жизни», — сообщила Поппи. «Почему?» — Дарли рассмеялась. «Глэмми не знает, как включать телевизор, а из вкусняшек у них только оливки и вишня маразмина». «Мороскина», — поправила Дарли. Ее родители накормили детей тем, что нашлось на барном сервировочном столике. «А во что вы играли?» «Глэмми разрешила нам посмотреть YouTube на ее телефоне, чтобы мы не мешали им с дедушкой ссориться». «А из-за чего они ссорились?» «Из-за тети Джордж». Дарли вздохнула. Ее родителям следовало быть осторожнее в словах в присутствии Поппи и Хэтчера. Дети научились виртуозно подслушивать и сплетничали не по возрасту азартно. «Тетя Джордж хочет отдать все свои деньги, а дедушка говорит, что только через его труп. Дедушке скоро 100 лет?» «Нет, детка, дедушке 69», — пробормотала Дарли. О чем это говорили ее родители? Дома она сразу позвонила на мобильный отцу. «Папа, Поппи рассказала мне, что Джорджиана собирается отдать свои деньги». «Подожди минутку», — попросил отец. И она услышала, как он прошел по коридору и закрыл дверь. Джорджиана вбила себе в голову, что иметь финансовые преимущества отвратительно, и для нее единственный способ жить дальше — отдать все деньги, по примеру некоего коммунистического святого из миллениалов. Вот поэтому я и не хотел отправлять ее на учебу в Браун. Она собирается отдать весь свой трастовый фонд? Когда? И кому? Как можно скорее. Она уже тайком от нас встречалась с Биллом Уоллесом и планирует учредить какой-то фонд. Папа, ты ведь знаешь, что у нее душевный кризис, да? Все из-за того женатого человека. Ни в коем случае не позволяй ей отдать деньги. Дарли вышагивала по коридору и почти кричала. «Беда в том, что это не в моих силах. Она старше 25, я не опекун, в отличие от твоей матери. Поговори с ней. Мама не станет со мной разговаривать. Я пыталась объяснить ей, что Джорджиане нужна помощь психолога, а она ответила, то, что случилось с тем другом Джорджианы, это ее личное дело, как будто я чужой человек». Дарли закончила разговор, чувствуя, как во всем теле бушует выплеснувшийся адреналин. Джорджиану даже не назовешь взрослой. Она понятия не имеет, что значат деньги. Она никогда о них не беспокоилась, никогда не оставалась на мели. Но кто знает, что готовит будущее. А если она влюбится в какого-нибудь художника, если родит ребенка-инвалида, а если самой Джорджиане понадобится лечение? Или начнется ядерная война, и ей понадобится бежать в другую страну? Или если ее мужа уволят? Если... Столько всего может разладиться, пойти наперекосяк, и деньги — лучшее, на что можно опереться в случае трагедии. Дарли просто не могла сидеть, сложа руки, и смотреть, как ее младшая сестра бросает их на ветер. Она позвонила Джорджиане, но у той включилась голосовая почта, поэтому пришлось оставить сообщение. «Джордж, пожалуйста, позвони мне. Я очень беспокоюсь за тебя. Понимаю, у тебя трудный период, но это огромная ошибка». Потом она набрала смс-ку для Корда. «Джорджиана ходила к Биллу Уоллесу, чтобы снять все деньги со своего счета. Ты знал об этом?» Корд ответил. «Что? Нет. Но папа вчера на работе рвал и металл и пытался затормозить поглощение нового Виннигар-Хилла, потому что мы все останемся нищими, так что все сходится». Дарли напечатала. «Я уже иду». А когда Корт ответил «Сейчас я занят», не заглянула в его сообщение. Она уже была в пути. К приходу Дарли с детьми дом на Пайнэпл-стрит кишел людьми. Она отправила Поппи и Хэтчера во двор за домом и разыскала в гостиной брата, беседующего с какой-то женщиной в больших очках с проволочной оправой и планшетом в руках. «Слушай, Корт», — нерешительно произнесла Дарли, — «а что происходит?» «А, Дарли, привет!» Пожалуй, впервые она увидела Корда смутившимся. «Да я просто слушаю оценку. Мы закончим примерно через полчаса». «Оценку чего?» «Мы собираемся вывести всю мебель, картины и прочее на склад. Надо освободить место для ребенка». «Для ребенка?» — не веря своим ушам, переспросила Дарли. «Для ребенка размером с буханку хлеба обязательно надо вывозить музыкальные часы красного дерева? Для ребенка надо отправлять на склад кресло времен Наполеона III, принадлежавшее Гиге? Пойду проверю, как идут дела у моих коллег наверху». Женщина в очках неловко извинилась и поспешила покинуть комнату. «Вот именно, Дарли!» — Корт нахмурился, глядя на нее. «Саше незачем жить в фамильном музее Стоктонов». «Это не музей, Корт, это дом!» Дарли села было на диван, но вспомнила про сыпь. Вскочила и переместилась на бархатный шезлонг. «Я просто не знаю, что еще делать», — признался Корт и сел рядом с ней. «Саша здесь так несчастна. Она твердит, что мы исключаем ее из семьи, и она неуютно чувствует себя среди нас. Вот я и подумал, что мог бы вывести все вещи с Пайнэпл-стрит, чтобы она устроила тут все по-своему. Но ведь она открытым текстом объявила всем нам, что ненавидит этот дом. Это было отвратительно. А вы с Джорджаной называли ее охотницей за деньгами. Это, по-твоему, нормально? Дарли поморщилась. Это было неправильно. Мне очень жаль. Наверное, надо было сказать ей об этом. Корт протер глаза. Вид у него был усталый. «А ты разве не разозлился, что она не сказала нам про Джордж? Ни словом не обмолвилась?» «Да, я был страшно зол». Корт водил по бархату ладонью туда-сюда, ерошил и приглаживал ворс. Дарли вздохнула. «Кстати, где Саша? Работает?» «Нет, уехал на несколько дней к родителям. Ее отец в больнице». «В больнице? Ее отец?» Дарли была ошеломлена. «Ага, у него в легких нашли кровяные сгустки, но с ним все будет хорошо». «Господи, Корт, ну почему же ты мне не сказал?» Дарли вскочила, словно собираясь мчаться на помощь. «Ну, вы ведь так рассердились друг на друга, вот я и подумал». «И что? Мы все равно ее семья», — перебила Дарли совершенно искренне. «Она совершила ошибку, Саша совершила ошибку, но Дарли любила Сашу, а Саша любила ее брата, так что в силах Дарли было все исправить». Выхватив телефон, она сделала у одного род-айрландского флориста заказ на такую внушительную сумму, что компания, выпустившая ее кредитную карту, пришлось звонить ей и убеждаться, что это не мошенничество.